Глава 107. Больше у Краусхюттера вопросов к старшему механику не было. Несмотря на то, что лицо стармеха выдавало в нем давно и много пьющего субъекта, в теме политико-идеологической подготовки он смотрелся неплохо, и самое время было переходить к следующей теме. «Готтер, давай!» – приказал он одному из своих солдат, и тот, приблизившись к повисшему креслу, стал снимать с пилота шлем. Новый Стоун, Стармех и Бидди разом отшатнулись. То, что осталось от головы пилота, вовсе не говорило о его варварском или, как теперь было принято говорить, человеческом происхождении. Это был череп мумифицированного дракона или ящера. «Пошли вон! Все пошли вон!» Завопили солдаты дестапо, отгоняя механиков, чтобы те не могли видеть истинного вида находки. «Ой-ой-ой, да оно нам надо!» Отмахнулся Бидди и снова полез на платформу Туры. Работы еще было много, а срочный заказ означал никакого сна до его исполнения. Дестапо развело бурную деятельность. И спустя полчаса, когда Бидди и Стармех были готовы начать нагнетание новой гидравлической жидкости, количество солдат службы безопасности в том самом углу достигало 30, а древний робот оказался закрыт специальными раздвижными панелями. «Стоун, давай прокачку!» – кричал с Туры Бидди, и новичок бросался к малоизвестному ему агрегату, который закачивал в систему гидравлическую жидкость из принесенных канистр. Завеса вокруг старого робота становилась все плотнее, а у команды механиков работа шла все лучше. Метод нового Стоуна работал. После прокачки системы в первом роботе не осталось никаких ошибок, а в трех последующих выявились одинаковые для всех проблемы – разрушение расходных шайб. Проржавели по непонятным причинам. Шайбы заменили, и машины отозвались чисто, без погрешностей. После чего оставалась ручная прокрутка валов и подшипников. К концу смены Стармех доложил о выполнении задания. Он ожидал обычной команды «зачтено», после чего они отправлялись к себе и знать не знали о том, как сложится судьба восстановленных ими машин. Однако на этот раз роботы тотчас встряхнулись и, что называется, пришли в себя. Они обменялись радиосообщениями и выстроили последовательность заправки, после чего поочередно стали направляться к штуцеру, который наполнял их давно опустевшие баки. Но даже несмотря на эти перемены в боксе, закрытая непроницаемой пленкой зона происшествия продолжала жить собственной жизнью. Солдаты дестапо стояли по периметру мембраны, а оттуда доносились короткие команды и лязг неустановленного оборудования. Иногда прибывал погрузчик, и ему освобождали дорогу. Доставив груз, он возвращался обратно, и снова воцарялся режим секретности с редкими проникавшими наружу техническими шумами. «Ничего себе, как они топают!» – негромко произнес новичок, которого распирало от множества полученных впечатлений. «Это маршевый режим», – пояснил Бидди. «Когда по снегу красться начнут, никто не услышит». «А почему здесь топают?» «Это самый экономичный режим». «А меня вот другое занимает», – вмешался Стармех. «И что же?» «А то, что нас так срочно кинули, потребовав вывода целых 4 машин. Последний раз просили только пару». «Ага, 2 года назад», – подтвердил Бидди. «И что это значит?» – спросил новичок. «Поживем, увидим», – подвел итог Стармех и направился к выходу из бокса.